Глава 23. Лодка. В дырявую крышу попалась луна. Вот бы еще подержать ее в руках. Но подходящей чашки у гвоздика не было. Вообще никакой чашки не было. Как, впрочем, и чая. Душу грел только волк. Пес свернулся под боком. Совсем как на берегу после кораблекрушения. Гвоздик попытался вспомнить, когда это было. Воспоминания терялись и таяли в глубине веков. «Вообще-то это было вчера», — ответил шкипер. Гвоздик что, спросил вслух? Шкипер тоже не спал. Зеленый глаз, не мигая, смотрел на луну. «Слушай, шкипер!» Гвоздик смутился, но раз уж начал... «А как ты глаз потерял?» Обычно люди про такое не любят рассказывать. Но Гвоздик решил, что после кораблекрушения и звериного буги можно и спросить. «Ха!» — отозвался из темноты шкипер. «Дело было на ласточке. Тогда я шел под парусом через Бермудский треугольник. Ну, знаешь, там случается всякое странное. Ты на ласточке плавал по Бермудскому треугольнику?» — поморщился Гвоздик. — Ну, да. Так вот, внезапно... — Шкипер! — перебил его Гвоздик. — А на самом деле? Скрипнули доски сеновала, зашуршала солома. Шкипер повернулся на бок. На Гвоздика уставился зеленый глаз. — А откуда синяк на щеке? Гвоздик схватился за лицо. — По привычке, синяк-то уже прошел. — Ладно, не хочешь рассказывать? — Не надо. — насупился мальчик. — Мне было 10. Тому мальчишке 13. Подлая драка, вот и все. Не слишком романтично, правда? — Я думаю, в жизни не всегда бывает романтично, — философски заметил Гвоздик. — Да, но в твоем возрасте хочется верить в обратное. Разговор закончился сам с собой. — Что еще тут скажешь? Но молчать со шкипером было легко. С ним молчание было живое. Оно заполняло собой пустоту, так что слова становились необязательными. «А до Тартуги мы доберемся?» Гвоздик старался говорить небрежно, но голос предательски дрогнул. «Не знаю». Гвоздик шумно втянул воздух. Любой другой взрослый соврал бы. Но шкипер никогда не врал. Хотя врал, конечно. Да хоть про тот же Бермудский треугольник. Но про важное никогда не врал. И никогда не разговаривал с Гвоздиком, как с ребенком. «Спи давай», — шкипер зевнул. «Завтра в путь». Гвоздик заворочился. Солома кололась. Зато сено пахло летом, от которого остались одни огрызки. «Завтра в путь». Когда объявили, что в конкурсе талантов победил номер «Звериной буги», Гвоздик заорал так, что чуть легкие не выплюнул. Толпа загудела. Кто-то хлопал, кто-то возмущался. Морской волк залаял, чем вызвал еще один взрыв хохота. Шкипер и Гвоздик поднялись на сцену. Как тут не поверить в удачу? «Жди нас, Тартуга!» — прошептал Гвоздик. Ведущая вручила шкиперу 2 сертификата. Гвоздик никогда бы не подумал, что будет так рад оказаться на сцене. Ему хотелось хохотать, прыгать, обнимать каждого встречного поперечного. «Чтобы получить подарки, подойдете с паспортом завтра в администрацию торгового центра», — шепнула ведущая, когда победители под гром аплодисментов спустились со сцены. Внутри у Гвоздика что-то оборвалось. Гвоздик не понял, что, но что-то очень важное. Наверное, надежда. «А без паспорта можно?» — спросил шкипер. «Ну как же без паспорта?» — женщина выпучила глаза. «Мы просто тут проездом», — замялся шкипер. «Документов с собой нет». «Ну так позже получите», — пожала плечами женщина. «Но лодка нам нужна позарез». «Без паспорта подарки получить нельзя», — вмешался директор. «Есть у вас паспорт?» — спросила ведущая. «Есть. — ответил шкипер. «Только он уплыл». Ведущая нахмурилась. Отвернулась к директору посвящаться. У Гвоздика подкосились колени, ладони вспотели, горло пересохло. Толпа начала расходиться. Какое им было дело, что тут вершится трагедия? Праздник закончился. «Без паспорта подарки получить нельзя», — вынес приговор директор торгового центра. «Это нужно для отчетности». «Но мы же выиграли», — застонал Гвоздик. «Прости, мальчик, пусть твой дед принесет паспорт. Мы же выиграли, так нечестно. Нам лодка нужна», — забормотал Гвоздик. «Разве так бывает? Это же какая-то вселенская несправедливость. Развели дурачка на 4 кулачка. «Пойдем». Тяжелая рука опустилась Гвоздику на плечо. «Рука — камень. Можно спорить, возражать, но все уже решено. Пойдем». «Только куда?» «Без лодки до Тартуги не добраться. Но...» Гвоздик не хотел понимать, что в этом мире такое бывает. «Бывает. Еще и не такое бывает». «Эй, дед!» — кто-то поманил шкипера из темноты. «Парень на костылях, у которого на сердце война. Слышал, вам лодка нужна?» — хитровато прищурился костыль. «Продолжай», — шкипер сложил на груди руки. «А без паспорта-то тю-тю ваша лодка», — ухмыльнулся парень. «Это мы и без тебя знаем», — вмешался Гвоздик. «Поиздеваться захотел?» «Не-е-е», костыль насмешливо оглядел мальчика. «У меня есть деловое предложение». Костыля звали Мишка. И он оказался неплохим парнем. Хотел лодку Люське подарить. Той самой, которая ушла от него к Борьке. Потому что у того катер свой. Вот Мишка и надеялся взять реванш, но вмешались Гвоздик со шкипером. В общем, Мишка предложил обменять подарочные сертификаты на свою старую лодку. Она, конечно, не такая шикарная, зато добротная. «Еще дед мой на ней рыбачил», — объяснил Мишка. Гвоздик и шкипер удивленно переглянулись. «Деревянная даже лучше. Кто его знает, что их ждет впереди? До Тартуги путь не близкий». В придачу Мишка обещал собрать еды, дать удочки, кусок брезента и кое-какую одежду. Да еще и переночевать пустил в сарай. Главное, вопросов лишних не задавал. Так у Гвоздика и шкипера появилась лодка.